исполнила местами чуть сбивчиво лунную сонату Бетховена. Мэриан не ожидала такой атаки на свои чувства. Она готовилась к чему-то трогательно простодушному, но не к прослушиванию серьезной музыки. Она вообще-то не была любительницей музыки, и концерты ее никогда не привлекали. Она не могла постичь смысл музыки. Музыка ее всегда расстраивала. Ей казалось, что посредством звуков упорно говорят о чем-то грустном, о чем-то трагическом. В этих всплесках, в этих подчеркиваниях, в этих ускользающих горестных повторах ей неизменно слышалось одно — долгая агония. Сейчас в этом обществе она не могла позволить себе роскошь жалости к себе, что было ее высшей данью искусству. Глядя по сторонам, она чувствовала, как музыка приближает к ней всех этих людей, так глубоко ее заботящих. Общество располагалось полукругом, протянувшимся от камина до отворенных окон, так что каждый мог видеть каждого. И, аплодируя, все любезно кивали друг другу и улыбались. Отношения обитателей Гейза были на публике, отменно вежливы. Анна сидела посредине. На ней было розово-лиловое платье из шелка и бирюзовое ожерелье. В мягком свете она выглядела очень молодо. Справа от нее, с той стороны, где находился камин, сидел Эффингам, а рядом с ним, еще ближе к огню, Джеймси. Джеральд разместился слева от Анны, а Вайолет чуть позади нее. Мэриан заняла место около окна. Деннис, который к обществу не принадлежал, сидел, положив нога на ногу, у стены. Не было видно Элис. Ее пригласили, но она не пришла, сославшись на простуду. Служанки расположились кто где. Некоторые около фортепиано, остальные позади господ. Несколько рослых мужчин, которых Мэриан впервые видела, стояли в дверях. Мэриан украдкой подняла глаза. Музыка разбудила в ней торжественно задумчивое настроение, под влиянием которого она ощутила настоятельную потребность глубже, как можно глубже понять этих людей. «Ведь я за них ответственна», — вдруг подумала она. Джеймс оказался зачарованным. Одет он был так, как нынешняя мода диктовала одеваться юношам в торжественных случаях: в черные узкие брюки, темно-синий вельветовый пиджак, белую шелковую сорочку и высоко повязанный алый галстук. С зачесанными назад приглаженными волосами он казался взрослее. Его продолговатое худое лицо, с которого исчезло выражение насмешливости и озорства, сейчас стало проникновенно серьезным. Глаза его были опущены. Потом он медленно поднял их, и взгляд его остановился на Джеральде. Он смотрел долго, после чего, словно утолив жажду, отвернулся. Мэриан вспомнила слова Денниса. Джеймси стал другим. Джеральд Скотт уничтожил его и создал заново. С глубоким внутренним трепетом она посмотрела на Джеральда. Смуглое лицо, как у южанина, вечерний костюм, подчеркивает массивность фигуры —